Давайте помолимся. Спасибо тебе, Отец, что ты возлюбил нас любовью вечной, что ты призвал нас в свой свет. Мы благодарны тебе, Господь, что твоя кровь, она очистила нас от всякого греха и сделала белее снега. И мы можем предстоять пред тобой как праведные, как святые, не по нашим заслугам, но по твоей великой милости. И мы знаем, куда мы идем, мы знаем, что нас ожидает. И мы благодарны тебе, Господь, за вечность, которую ты желаешь разделить разом с нами. Господь, и в это время мы хотим больше узнавать о тебе из твоего слова. Спасибо тебе, Господь, за твое слово, которое живое и действенное, из которого мы можем учиться, которое изменяет наши жизни. Мы хотим, чтобы оно растворялось, твое слово растворялось бы у нас верой и приносило плод для твоего царства. Господь, мы благодарны тебе, что когда-то мы такие разные, чужие, но теперь мы одна семья, и теперь мы одно в тебе, Боже. Укрепляй нас, утверждай нас в твоей истине, и когда мы будем читать и слово твое, благословляй наше понимание твоего слова, чтобы действительно мы могли уходить с этих служений наполненными, и в дальнейшем, когда мы будем идти по жизни, мы могли бы приносить плод для твоего царства. Просим это, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Братья и сестры, я думаю, не секрет и не новость, что я вам скажу, что мы как верующие, мы читаем из Библии, и это обычное среди верующих, это должно так быть, когда мы обращаемся к Слову Божьему. Ну, я смотрю, есть люди, которые, может, новые, не знаю, меня зовут Паша, я из Запорожья, из церкви Агафа Запорожья. Вот, нас несколько человек проповедуют, и у нас нету пастыря, по каким-то причинам нас пока нету пастыря. И мы просим вашей церкви, вас просим о том, чтобы вы молились о том, чтобы у нас был человек, который бы любил Бога, любил бы Слово Божье, учил бы, был бы примером для народа, чтобы в свое время был бы такой человек. Вот, на этой конференции мы будем с вами изучать послание Иакова. И, пожалуйста, откройте свои Библии. Это 169-я страница на моей Библии в Новом Завете. Послание Иакова. На заре реформации, когда Бог поднял Лютера, и интересно, что Лютер очень скептически относился к этому посланию, и он это послание называл соломенным. Ну, то есть он считал, что это послание, оно не устоит, что оно не богодухновенно, что оно как бы сгорит перед лицом Божьим. Но это когда, вы понимаете, когда шло понимание, как человек спасается, по делам или нет, что и тогда стало открываться, что человек спасается только по благодати Бога, вот по его милости. А здесь вот есть такие места, которые как бы говорят, что ну, вера без дел мертва, и говорится как бы о делах. Но проходит время, и мы понимаем, что в Библии есть кажущиеся какие-то противоречия, но на самом деле их как таковых нету. И просто эти моменты, они дополняют один другую. И в послании Иакова некоторые богословы, они говорят, что это как ожерелье, это как жемчужины на ожерелье, которые нанизаны одно на одно. И, в принципе, здесь нету какого-то такого конкретного, какой-то конкретной цели в этом послании. И здесь больше всего идет практическая жизнь. Здесь нет какого-то такого глобального учения, которое мы можем рассматривать про послание к римлянам, да. Но здесь говорится о том, как мы должны жить как верующие, как христиане, с чем мы сталкиваемся и как нам реагировать на то, с чем мы сталкиваемся по жизни. И для начала давайте мы с вами прочитаем первую главу. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. Если уже у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упрека, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он пройдет, как цвет на траве. Восходит солнце, наступает зной, и зной иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушает злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святого, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложивший всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающих самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребывает в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Иаков. Кто этот человек? И большинство богословов, они склонны к тому, что это родной брат Иисуса Христа. Именно от матери, да, у Иосифа и Марии родились еще дети. И это брат нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Об этом человеке, о его братьях мы читаем в Евангелиях. И мы читаем о том, что в свое время, когда Господь учил, когда Он ходил по земле Палестины, вот, его родные, они не веровали. Они не веровали, что это Мессия, что это Господь, пришедший с неба. Они как-то к Нему относились очень скептически. Было время, когда им сказали, что Иисус, Он вышел из себя. Ну, можно сказать, что, наверное, сказали, что Он сошел с ума, и они пошли, чтобы забрать Его. И все это открывало то, что Его близкие, Его окружение, они не верили Богу, они не знали Бога. Ну вот прошло несколько лет, и Его братья, они обратились, они поверили, они действительно поняли, что тот человек, с которым они жили, с которым они сталкивались, это был Господь с неба. Это было для них, наверное, откровением. И сейчас, когда мы читаем, Иаков говорит о себе: «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа». И он уже называет себя рабом, рабом Бога. И для апостолов, когда мы читаем, то самым высоким званием для них это было быть рабом Бога и Спасителя. Они почитали ничто в этом мире, все эти звания, которые может человек обрести, то ли это мастер, то ли это премьер-министр или президент, все это по сравнению с тем, чтобы быть рабом Бога, все это ничтожно мало. И они радовались действительно, что они являются рабами Бога. Ну, а если мы подумаем, кто такие рабы? Ну, по своему существу, рабы – это люди, которые не имеют своей воли, да, у них нету такого времени, которое они могли бы, которым бы они могли свободно располагать. Эти люди, они постоянно кому-то подчинены. И в принципе, когда человек в рабстве, человек хочет избавиться от этого, он хочет каким-то образом освободиться от этого. И мы читаем в Ветхом Завете, что были люди, рабы, были рабовладельцы, и были такие моменты, когда господин мог отпустить раба. Он мог сказать: я тебе даю свободу, ты можешь идти и поступать в этом мире, как ты хочешь. То есть полная свобода. И вот человек, он выбирал, как ему поступать. И были такие моменты, когда люди, они возвращались, они, наверное, какое-то время пожили, они возвращались к своему хозяину, и они говорили: ну, не хочу. Хозяин был очень добр, и они возвращались к хозяину и говорили: мы не хотим жить вне тебя. И тогда происходил такой определенный обряд этого человека, раба, ну, уже как бы свободного. Его ставили к дверям, к косяку, и шилом пробивали ухо, кровь текла по этому косяку. И таким образом этот теперь уже свободный человек становился опять рабом. И этот раб, он не хотел жить без своего хозяина, без своего господина, потому что он понимал, что это лучшая часть для него. Человек, который был освобожден от рабства и стал свободным, он понимал, что он не может о себе заботиться так, как позаботится о нем его господин, как заботился о нем его господин. И вот он возвращается, и он отдает себя в руки своего бывшего хозяина. Ну, что-то похожее, наверное, и с нами. Мы, я думаю, мы тоже эти рабы с пробитыми ушами, можно если так сказать. Вот, потому что мы понимаем, что в своей жизни, ну, если мы будем распоряжаться своей жизнью, ну, ничего хорошего не может произойти в этом. Если Иисус не будет хозяином нашей жизни, то ничего хорошего в нашей жизни не будет происходить. И поэтому очень важно понимать, ну, я хозяин своей жизни, или кто-то еще хозяин моей жизни, или мир хозяин жизни, или Иисус. И бывает так, что человек, он очень зависим, и человеком управляет этот мир. Он не живет для Господа, он не живет для Бога, он живет для мира. Все, что происходит в мире, это очень и очень влияет на этого человека, и он боится мнения этого мира. Он боится сказать этому миру, что есть Иисус, и он очень добр, он любвеобилен. Есть такие, и таких людей очень много на самом деле. Они боятся признаться, такие люди боятся признаться о своей вере в Бога. Сегодня, когда мы заехали, мы там ставили палатки, и там я встретил одного брата, он пастырь с моего села, вот, ну, там 7 километров от моего села, и он уехал с баптистской церкви. Мы немножко поговорили с ним. Тепло, нормально, все хорошо. И он рассказал случай о людях, которые живут в этих селах. Я когда приезжаю, ну, я там буквально несколько дней, то я никуда не хожу, так я к сестре приезжаю. Ну, он там живет больше, может, сейчас на данный момент знает. И он рассказывает об одной семье. Они уверовали, но там пошло все наперекосяк. Там такие ситуации. Ну, не буду я об них рассказывать, они ни к чему. Но под конец он как-то встретился с молодым человеком, с этой семьи, парень. Ему там лет 14-15. И этот парень, он говорит, он начал на меня, ну, можно сказать, наезжать. И он говорит: зачем вы говорите всем, что мы верующие люди? Не нужно об этом говорить. Вот. И он начал говорить, что вот я и крещение принял под натиском. И вот, ну, так он начал высказываться, что не нужно говорить, что мы верующие люди. И ну, мы можем... Это, конечно, горько, особенно если это пастырь. И очень горько понимать, ну, что это за люди. Что это, оказывается, были не, ну, не овцы. Что это были не овцы Господни. И когда придет великий день, когда мы встретимся с нашим Господом, просто очень даже страшно подумать, что ожидает этих людей, которые стыдятся хозяина, хозяина жизни. Тот, который позволил прийти в этот мир, тот, который не пожалел своей жизни и отдал себя для искупления всего человечества. Очень страшно, что эти люди, которые просвещены, которые, в принципе, очень много знают о Боге, но которые отворачиваются, поворачиваются спиной к Богу. И для них хозяином является мир. Является... Ну, спасибо. Спасибо, Дима. Для них хозяином является этот мир или ихнее эго, ихнее я. И я хотел бы тоже сегодня сказать, ну, наше собрание, мы тут с разных городов, Запорожье, Днепропетровск, Харьков, Полтава, Киев, Прилуки, по-моему, да, есть. Откуда? Львов, да, со Львова, вот, с разных городов приезжаю. И, в принципе, я не знаю ваш внутренний мир, чем вы живете. Мы вот так, может, сталкиваемся очень редко по жизни. Ну, я не знаю, что у вас внутри. Вы, в принципе, не знаете, что во мне. Ну, так, если вы слышите, то, в принципе, можете как-то догадываться, что, наверное, все-таки Паша где-то верующий. Ну, можете представить. Ну, я вас, по большому счету, не знаю. Но одно хочу сказать, что если здесь среди нас те, которые не в мире с Богом, и вы это понимаете, что вы не спасенный человек, конечно же, никто не сможет это увидеть на данный момент. Но придет время, когда это откроется. Откроется действительно, кто был хозяином вашей жизни. И счастлив тот человек, у которого Господь есть Бог, у которого Господь есть Спаситель. Счастлив тот человек, у которого Иисус является ходатаем. В своей жизни, я когда уверовал, там, лет 14 назад, и с того дня и по сей день, я лишь на одно надеюсь, на то, что Иисус является моим ходатаем. Моя жизнь в какой-то степени изменилась, конечно. Вот, там, перестал ругаться, там, курить, вот, такие моменты внешние. Ну, я понимаю внутренне, насколько все-таки я испорчен. Когда я сталкиваюсь с вами по жизни, с братьями и сестрами, я понимаю, насколько вы испорчены, вот, по своему существу. Но, несмотря на все это, Бог, Он призывает снисходить с любовью каждого из нас друг к другу. И я рад, что вы являетесь спасенными, что Иисус является вашим Господом, вашим Спасителем. И хотелось бы, чтобы и для нас высшим таким званием, ради чего мы могли бы от всего отказаться, чтобы действительно мы могли сказать, можно сказать с радостью, что мой Господин – это Иисус. И Он позаботится обо мне самым лучшим образом. Я так не смогу никогда позаботиться. Когда я беру все в свои руки и пытаюсь все сделать сам, здесь приходит поражение. Ничего хорошего не получается. Но когда в жизнь вмешивается Господь Иисус, тогда все стоит на свои места, все становится хорошо, потому что Он есть любовь. Пусть Бог благословит вас, чтобы Иисус действительно был вашим хозяином, хозяином вашей жизни, как Он был хозяином жизни у апостолов. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Дальше то, о чем мы читаем, это об искушениях, испытаниях, с которыми сталкиваемся, когда и тогда сталкивались с искушениями, и сейчас мы с вами такие же люди, и мы с вами сталкиваемся с искушениями. И апостол Иаков, он учит, что с радостью, даже с великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. И действительно, ну, искушения сами по себе, они, ну, не могут нести какой-то позитив для нас. Ну, давайте вот вспомним, когда евреи, они принимали Христа, то по существу своему они становились мертвыми для своих родных. Ихнее имение расхищалось. И апостол тоже говорит, что вы расхищение имения, ну, приняли как бы с радостью, понимая, что у вас есть большее сокровище там, на небе. Это были искушения, искушения, которые люди переносили ради Иисуса Христа, ради Бога. И эти искушения, они будут в нашей жизни. И цель искушения, какова цель же искушения для нас, если они не приносят ничего хорошего? Цель этих испытаний – это для того, чтобы вы укоренились в истине, чтобы вы утвердились, чтобы вы не были младенцами, колеблющимися. Да? Вот мы читаем, что верующие, они, ну, разные, как бы, духовное такое состояние. Есть младенцы, и есть разный, как бы, духовный рост, и есть учение, что, чтобы вы не были младенцами, чтобы вы возрастали. Но для этого нужно какие-то испытания. Когда ребенок подрастает, у него есть определенные испытания, которые он переносит. И эти испытания нормальны. Ребенок очень часто падает, набивает себе шишки, и для него это не радость. Он очень часто, ну, очень много плачет. Но для них, ну, в принципе, мы понимаем, что так должно быть. Эти испытания, они, ну, делают крепче ребенка. это ненормально, когда дети не ходят, да, мы же понимаем. Ну, я имею в виду, когда здоровый ребенок, это ненормально, когда ребенок не ходит. И эти испытания должны быть и у нас, как верующих. Без них мы будем очень слабы. И апостол говорит, что с великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. Когда люди приходят в армию, они проходят тоже определенные испытания. И, ну, там, когда мы там слышим, да, о каких-то спецгруппах, то для них есть какая-то подготовка. Они проходят какой-то курс. И это все лишь для того, чтобы они, когда придет какой-то момент, какая-то трудность придет в их жизни, с чем они столкнутся, то нужно, чтобы они были сильны. И Господь, Он также хочет, чтобы мы с вами были сильными, сильными в вере. Искушение – это, можно так сказать, когда совмещается наш внутренний мир и внешние обстоятельства, и при этом испытывается наша вера. И в этих испытаниях открывается действительно, кто мы есть. И ну, на тот момент. И очень часто, я думаю, при этих испытаниях мы можем опустить голову, и мы очень часто не выдерживаем, мы не проходим этот экзамен во всех этих искушениях. Знаете, что Господь, Он хочет показать вам перво-наперво, какие вы есть. Очень часто мы, как верующие, вот когда мы приходим к Богу, и мы такие самоуверенные, и мы вот думаем, вот что, если все тебя, Господь, оставят, если все от тебя отвернутся, да, ну, я никогда от тебя не отвернусь. Я всегда буду верным тебе, я всегда буду тебе преданным, я всегда буду идти за тобой, я всегда буду послушен. И, в принципе, это праведное желание нас, как верующих, как детей Божьих, это хорошее вот такое желание. Но Господь, по своей милости Он показывает, какие мы есть. Он не хочет, чтобы мы возносились над другими верующими, но какие-то испытания приходят в нашей жизни. И мы падаем, мы спотыкаемся, падаем, и мы, Господь, прости. Я хотел тебя радовать, но вместо этого я приношу тебе огорчение, и мы сокрушены. Но как вы думаете, отворачивается ли Господь во всех этих испытаниях от нас? Конечно же, нет. Он всегда рядом, Он всегда с нами. И нам порой недостает мудрости, как дальше мы читаем, у кого недостает мудрости, да просит у Бога с верой, немало не сомневаясь. Вы и я, мы можем приходить к Богу и говорить, Господь, вот происходит в моей жизни что-то, и я не понимаю, для чего это, зачем это. Я не могу изменить эту ситуацию, ты все это видишь, и я нуждаюсь в твоей мудрости. И разная ситуация может у тебя и у меня быть, очень разная ситуация, не одинаковая. И даже если может быть внешне одинаково, ну, по-внутреннему она может быть совершенно разная. И Бог, Он даст мудрость. Господь, Он будет отвечать лично тебе на твою просьбу. Но для этого нужно быть рабом, и нужно приходить в Его присутствие, и нужно просить. Просить, как дети просят у своих родителей, не сомневаясь в том, что Господь ответит, что Господь именно даст. Какие же искушения мы можем с вами переживать в этом мире? Ну, они очень разные. Опять я уже говорил, что мы можем видеть несовершенство кого-то из верующих. Мы можем видеть несовершенство церкви. Но как вы думаете, вот, если мы видим, что братья и сестры, они несовершенны, где-то поступают неправильно, и, может быть, нам нужно отойти от этих искушений и сказать, ну, наверное, я тогда не буду ходить по воскресеньям в собрание, не буду ходить в церковь. Этого ли желает Господь? Конечно же, нет. Господь, Он, видя сердца учеников, видя то, как они поступают, Он не оставлял их, Он был с ними, Он любил их, Он учил их. Перед своим распятием двое подошли и говорят, Господь, разреши, чтобы мы вот сели один по правую, а другой по левую сторону. Господь вот должен войти в Иерусалим, его должны будут распять. Ученики слышат о том, что Господь им говорил, что это будет, и несмотря на все это, они не понимают. Бог, Господь, Он видит несовершенство своих учеников, и несмотря на все это, Он продолжает их любить, Он продолжает о них заботиться и вести их за собою. Поэтому и для нас это пример, когда мы видим, что что-то происходит не так. Нам не нужно хлопать дверью громко и говорить, ну, заявлять, я буду дома, никуда я не пойду, вот, я с вами не дружу, и в мою писательницу больше не приходите, и я в вашу тоже не пойду. Это не нужно. Любите друг друга. Иоанн, апостол Иоанн, на закате своих дней, он учил своих учеников, и он говорит, ну, дети, любите друг друга, и этого довольно, этого достаточно. Действительно, этого достаточно для того, чтобы быть детем Бога. Бог, Он заботится о нас. Искушения, они разные, но как мы их будем преодолевать? И в этих искушениях, с которыми мы сталкиваемся, мы можем или положительно, или отрицательно относиться к этим искушениям. Мы можем или поддаться им, или уклониться от них. Когда мы поддаемся искушениям, мы ослабеваем. Но когда мы говорим, Господь, помоги нам выстоять в этих искушениях, мы обретаем силу. Господь нас проводит, и мы возрастаем духовно. Наш характер, он меняется. Мы видим, как многие мужи Божии, они не выстояли в различных испытаниях. Мы читаем о Моисее, который ударил палкой по скале, вместо того, чтобы только сказать. Мы читаем об Илье, человеке, который победил этих всех пророков Вааловых, да, и проходит время, он убегает от женщины Иезавели, он боится, он убегает, и он хочет умереть. Мы читаем о Петре, о том, как он поступил, и на свое познание, когда Иисус говорит, что за кого почитает меня народ? И ученики говорят, за того. А Петр говорит, ты Христос, ты Сын Бога Живого. И он говорит, блажен ты, Симон, потому что не кровь и плоть открыли тебя, но Отец мой, сущий на небесах. Но после этого, после такой победы, мы видим, что Иисус, он очень строго обращается к Петру и говорит, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Очень часто я замечаю, что когда у человека что-то получается, то, знаете, приходит падение. Вот что-то хорошее получается, и потом ты начинаешь думать, неплохо у тебя получается, да. Вот, и ты какую-то часть славы Бога начинаешь это все приписывать к себе. И ты считаешь, что ты уже какой-то такой достоин, уже такой зрелый. Но, вы знаете, когда это приходит, то Бог допускает какие-то моменты, когда мы падаем, спотыкаемся, и опять открывается, что мы все-таки люди, которые нуждаемся в Боге. Цель искушения – сделать нас сильнее. Тоже может возникнуть вопрос в искушениях, нужно ли нам стремиться к этим искушениям. Если они делают человека крепче, нужны ли они нам? И нужно ли нам двигаться к этим искушениям? И Иисус, когда мы читаем Евангелие от Матфея, Он говорит, что Он учит, что не нужно вам самим искать каких-то испытаний. И Он говорит, что молитесь же так. И Он говорит то-то, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Очень часто, когда мы считаем, что в чем-то мы сильны, тогда действительно приходит тоже падение. Когда мы считаем, что мы в чем-то сильны, мы тогда начинаем понимать, что Бог в этой сфере мне уже, в принципе-то, и не нужен. Я и сам не слабак, и я справлюсь в этой ситуации. И здесь может опять прийти поражение, фиаско. Может прийти падение. Поэтому мы тоже можем просить, что Господь, не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого. Лукавый, он знает твой и мой характер. Он знает каждую твою слабость. Знает, что с тобой происходит. Но знаете, что во всех этих испытаниях Бог, он не позволит тому, чтобы вы были искушаемы сверх сил. И мы с вами можем открыть послание к Коринфянам. Это 10 глава. Первое послание к Коринфянам. 10 глава. Можно с 12 стиха. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и вы сможете это перенести». Каким же мы образом оправдываем, когда мы поддаемся искушениям, с которыми мы сталкиваемся, каким же образом мы эти искушения, свое падение мы оправдываем? Мы начинаем оправдываться и говорить, ну, примерно может быть так. Ну, эта ситуация, которая в моей жизни, она особенная, она индивидуальна. И, наверное, с такой ситуацией, с которой я столкнулся, никто не сталкивается. С такой трудностью, с которой я столкнулся, наверное, ну, никто не сталкивается по жизни. И мы таким образом пытаемся как-то себя оправдать. Но на самом деле это не так. Твоя и моя ситуация, она уже была с кем-то в прошлом. Кто-то уже это испытал, кто-то уже это прошел, и кто-то это уже пережил, и кто-то выстоял, а кто-то упал. Мы можем прочитать о Давиде, о том искушении, которое его постигло, когда все войско было на войне, а он остался, и он увидел обнаженную Версавию, произошло падение. Он не устоял в искушениях. Произошло больше. Падение, оно грех, он тянет за собой еще что-то. Второе, третье. Приходит его верный слуга, приходит муж Версавии, и он, в принципе, убивает, потом он просылает его опять на войну, и он убивает своего друга. И Господь по своей милости, он посылает пророка, он обличает Давида. И слава Богу за Давида. Это человек, который падал очень часто, но несмотря на все эти падения, он очень любил Бога. Господь говорит, что нашел я человека по сердцу своему, это Давид. Он падал, но он поднимался и шел к Богу. Он опять падал, он поднимался и шел. И праведник это не тот, который не падает, но тот, который после падения может подняться. И Бог, он не искушает вас злом, как мы читаем. Он не искушается сам злом. Хотя мы читаем, что какие-то испытания происходят, но искушает нас дьявол, искушает нас лукавый. Но понимаете, то, что Бог, он только позволяет ему на какой-то момент сделать вам какое-то зло. Но опять, если он и допускает это, знайте, что он может дать вам силы выстоять. Юноши могут говорить, сегодня подростки есть, юноши могут говорить, очень тяжело в этом мире устоять, ведь столько можно различных искушений. Многие могут говорить, компьютер, это такая зараза, это такая трудность. Телевидение, да, как оно развращает людей. И, в принципе, где-то очень трудно нам стоять. Но мы можем приходить к Богу, просить Господь, дай мудрости, дай силы. Опять, если вы в вере, если вы в Господе, вы можете друг друга поддерживать, вы можете, или жена, или муж, вы можете договариваться и говорить, давай как-то решать эту проблему. Это послание Иакова, оно практическое. Он говорит, как нужно жить. И вы можете договариваться со своей половиной и говорить, давай, это тормозит меня, как верующего. Давай что-то делать в этом направлении. Давай ограничим, давай возьмем этот пост. Ведь пост – это то, когда мы чего-то себя лишаем добровольно. В принципе, это можем ли мы смотреть телевизор? Конечно же, мы можем. Можем ли мы пользоваться компьютером? Конечно же, мы можем пользоваться компьютером. Но как это влияет? И опять, что мы смотрим по этому ящику? Мой товарищ на работе о телевизоре, он смотрит телевизор, но он называет это, он говорит, ящик для идиотов. Это Боря. Интересные такие у него замечания по поводу телевидения. Опять, что происходит с нами, когда мы смотрим ту или иную передачу, и если мы видим, что это только нас разрушает, то нужно принимать какие-то усилия и говорить: Господь, ну помоги. Помоги, чтобы это не влияло так на меня, чтобы я мог избавляться от этого. Бог никого не искушает. Если вас постигло зло какое-то, то знайте, что не Бог в этом виноват. Не нужно винить Бога. Бог, Он любит вас. Разные могут испытания, и даже непонятные они могут быть для нас, для обычных людей. Со мной работал человек, и его дед, он был пастырем, дедушка. У них было несколько детей, по-моему, шестеро. Вот он рассказывает, у него шестеро там дядек и теток. Вот, и говорит, однажды пришли, наверное, красные, коммунисты. Пришли какие-то люди, они забрали братьев верующих, вывели за село и расстреляли. И его жена, когда это все произошло, она очень в сердце так ожесточилась, и она сказала, тебя нету. Если бы ты был, ты бы не допустил этой ситуации в моей жизни. Примерно так она говорила. У меня осталось шесть детей. Что мне теперь с ними делать, с этими шестерьми? И она очень обозлилась на Бога. И этот уже внук, он рассказывает. Потом прошло время. Я уже ее знал. Это моя бабушка, на закате своих дней. Она говорит, все-таки Бог есть. И а почему? Такой вопрос. Почему же такие перемены произошли? Она говорит, несмотря на то, что я осталась одна и с шестерьмя детьми, ни один из них не умер от голода. Все выжили. И для нее это было определенным свидетельством. На закате уже своих дней. Конечно же, не дай Бог и нам, чтобы мы так ожесточились с вами, что прошло какой-то такой большой промежуток времени, мы жили в таком ожесточении. Для нас пример в этих всех злостраданиях – это Иов, который устоял. Вы помните, да? И когда у него погибли дети, у него имение, его разграбили, его здоровье, оно пошатнулось, и пошатнулось очень и очень. Если бы у нас было состояние такого здоровья, как у Иова, мы все точно не сидели. Мы где-то были далеко-далеко отсюда. Вот. Но мы, когда мы читаем, Бог допустил, да, Бог допустил. И открывается в этих испытаниях, каково сердце Иова. Что это за человек? Это человек веры. Как ты, как я, мы будем проходить эти испытания? Будем ли мы верными Богу? Устоим ли мы в этих испытаниях? Или мы упадем и будем жить такой, знаете, обычной жизнью мирского человека, религиозной жизнью? Можно и так жить, в принципе, быть спасенным и жить какой-то религиозной жизнью. Но это жалкое, жалкое существование, жалкое влачение, так бы сказать, своей жизни. И, если мы не приносим плод для славы Бога, это печально. И Господь, Он хочет, чтобы действительно мы были с вами плодоносными. Дальше мы читаем, что Господь, захотев, родил нас словом истины. И действительно, то, что ты и я спасены, это не то, что в тебе что-то есть. Я раньше думал, я когда уверовал, у меня были такие мысли. Интересно, почему Господь меня спас? Думаю, наверное, потому что я хорошо пою. Наверное, из-за этого Господь видел, что я такой хороший, да, хорошо так пою, и, наверное, Он из-за этого спас. На самом деле, это не так. Далеко это не так. В тебе и во мне нету. Мы считаем, что нету ничего хорошего. Он захотел просто спасти тебя. Еще от вечности Он захотел это. И в свое время, когда мы ходили, блуждали по своим путям, по своим дорогам, Он видел нас, но Он уже избрал. Понимаете, что избрание, в принципе, это библейское понимание. Избрал тебя и меня из этого мира, привлек к себе. Как это произошло? Это произошло через слово. Мы услышали слово истины, благовествование для нашего спасения. Мы услышали, что действительно есть Бог, что Он Творец. Мы услышали, что действительно Господь Иисус умер на кресте, и это за наш грех. И мы осознали то, что мы являемся грешниками. И это действие Святого Духа в твоей жизни. Если вы помните, я думаю, что вы были обличаемы Духом Святым в том, что ты являешься грешником, что ты идешь в погибель, ибо из Иисуса Христа ты не спасешься. И мы, поняв это, мы сказали: Господь, прости мне за все, что я сделал. Я грешник, вводи в мою жизнь. Ну, где-то так, вот примерно так. Но было осознание того, что я грешник, ты грешник. Это нормально. Если человек не приходит к этому осознанию, на самом деле-то он и не может спастись. И очень многие иудеи, которые знали о Боге, очень многие наши соотечественники, которые называются христианами и знают что-то о Боге, но они не спасены. Многие считают, что ну я уж не такой плохой человек. Вот тот действительно, вот тому человеку, тому пьянице, вот, или наркоману, тому нужен Бог. А мне, ну ведь я, если украл, ну не так много, ведь посмотрите в нашей стране, что происходит, сколько людей, люди воруют. Так, наверное, нигде не воруют, как у нас. И мы начинаем сравнивать себя, свои грехи с грехами других. Зачем? Что происходит тогда с человеком? Человек начинает себя оправдывать. Может, и ты считаешь себя, ну, если ты считаешь себя не таким уж плохим человеком, то ну, ты далек от спасения. Далек. И очень важно, чтобы действительно ну, мы с вами осознали, ну, это, я надеюсь, что произошло уже в нашей жизни, что мы осознали себя виновными, ничтожными людьми, которые нуждаются в спасении. И вот к таким людям Господь выходит навстречу. Он обретает нас через веру. Мы просим прощения, и Он спасает. И теперь Он наш хозяин, Он наш Господин. Он не откажется от нас. Даже если мы где-то падаем, если мы, может быть, будем где-то неверны. Помните апостола Петра, который отрекся трижды. Но Господь-то знает сердце наше. Он понимает, что может произойти по малодушеству нашему. Что мы, нас тоже, может, где-то так прищемят. И мы что-то можем такое сказать. И мы потом будем горько сожалеть об этом и горько плакать. Но дал бы нам Господь раскаяние, какое было у Петра. Он вышел, горько плакал. И он уже не считал себя достойным быть учеником Господа Иисуса Христа. Но после воскресения, кому первому является Иисус? Петру. Он явился Петру. Почему так? Потому что этот человек, он был в ужасном состоянии. Он уже, наверное, считал, что ну, он уже недостоин быть слугой своего учителя. Он уже недостоин идти за своим учителем. И Иисусу нужно было встретиться лично с Петром. Нужно было ему поговорить. Иисусу нужно было его утвердить. Знаете, что Иисус, если вы дитё Божие, Иисус от вас не отвернется. От своих Он не отворачивается. Мы можем где-то смалодушествовать, но Господь, Он тверд. Он избрал нас, Он привлек нас к себе своей любовью. И теперь Он нас ведет. И мы теперь уверены, что Тот, Который начал на свое доброе дело, Он силен завершить его до конца, до своего пришествия. Он начал, Он и закончит. И дальше говорится о том, чтобы мы с вами меньше говорили, но больше слушали. Вот. И действительно, это есть проблема. Проблема в нашей жизни. Особенно это касается тех людей, которые интеллектуально очень подкованы. Можно так сказать, когда язык очень подвешенный. И это ну, есть проблема. Может это быть проблема. Поэтому Слово Божье, оно учит и меня, и тебя в том, чтобы мы сдерживали себя в своих речах, когда мы разговариваем друг с другом, чтобы мы немножко, как говорится, ну, фильтровали да, то, что мы говорим. И Слово Божье, оно учит, чтобы мы могли назидать, приносить пользу друг для друга, чтобы вера твоя и моя, она укреплялась, чтобы она утверждалась. Чтобы мы больше слушали, меньше говорили. И как уже некоторые говорят, что у нас два уха, одни уста, один язык. Что мы больше призваны к тому, чтобы слышать, а не для того, чтобы ну, говорить. «Будьте же исполнители слова, а не слышалители только, обманывающих самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Ну, действительно, знаете, и, я думаю, и вы такие же люди, как и я, замечаю за собой. Я посмотрю на себя в зеркало, ну, вроде нормальный, ну, человек как человек. Бывает, очень не нравлюсь себе, а бывает так вроде и ничего. Но я вам хочу сказать, что я когда отхожу, я действительно забываю, какая моя внешность. Я помню внешность своей там жены, своих детей, я могу помнить внешность Вовы Уфимцева. Вот. Но своей внешности, вот действительно, я не помню. Это какая-то такая черта у нас, как у людей. И апостол говорит, что чтобы в вашей жизни не было так. Чтобы не произошло так, что вот вы послушали меня, мы разъехались, вот, бросили слово за спину, вот, и оно не произвело никакого действия. Я думаю, для того, чтобы слово, оно производило в нас действие, очень важно, чтобы мы молились, чтобы мы просили. Вот, в принципе, мы ехали на конференцию, чего мы больше всего хотели? В принципе, по большому счету, наверное, увидеть море. Покупаться, да, позагорать кому-то. Кто-то может в волейбол или в теннис поиграть. В принципе, это как по человеческим меркам, в принципе, это как бы и неплохо. Вот, это, в принципе, это нормально. Но есть, как говорится, есть что-то важное, а есть очень важное, да, вот, что-то большее. Вот, и действительно, Слово Божье, оно должно быть для нас самым важным. И мы должны понимать, что здесь мы на море, в принципе, да, для того, чтобы в какой-то степени отдохнуть, но в то же самое время мы здесь и для того, чтобы получить какое-то назидание. Назидание в вере через Слово. Чтобы действительно мы могли послушать и это применить в своей жизни. Дальше, когда мы пойдем, чтобы мы могли применять это. И действительно, вот это послание, оно очень практично. В нем практика. Теория, да, теорию, в принципе, очень и очень мы можем знать. Но как это проявляется на практике в твоей и моей жизни? Один брат говорил, что сейчас христианство, он сравнивает, говорит, христианство, оно очень похоже на человека, у которого очень огромная голова и очень слабые руки, очень слабые ноги. И человек очень слаб. Все как бы только заключается в мышлении, но в действовании как такового оно не проявляется в жизни человека. И апостол Иаков, он учит, что так не должно быть. И дальше он говорит, что если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, у того пустое благочестие. То есть первое, что мы должны делать, это все-таки обуздывать свои уста, свою речь, то, что исходит из нас, что... Второе, это чистое непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Благочестие, богопочитание, да? Это что такое истинное богопочитание? В принципе, здесь мы читаем, чтобы презирать то, чтобы поддерживать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира. Мы должны удаляться от того, что оскверняет, чем оскверняет нас мир. И еще этот момент, когда мы можем проявлять свою добродетель, так сказать, материально. Каким-то образом это будет происходить, по большому счету, материально. Душевно, может быть, словами как-то мы можем поддерживать этих людей. Но это должно быть, не для того, чтобы получить какую-то корысть. Сейчас бывает, сейчас-то в то время, когда некоторые люди берут детей для того, чтобы получать какие-то деньги. В принципе, хорошо, что государство какие-то все-таки дает деньги там, для детей. Я очень рад, потому что я думаю, еще несколько лет, и украинцы уже, наверное, перестали бы быть на Украине. Вот, повымирали бы. Вот. Но мы видим, мы читаем, мы смотрим там новости, что есть люди, которые просто из-за денег берут детей. Это не для того, что они, не потому что они любят этих детей, но из какой-то корысти. Но в данном контексте, в данном случае, говорится о том, чтобы наши поступки, они не несли какого-то корыстолюбия. Если мы будем корыстолюбивы, то есть мы будем любить эту мзду, любить деньги, если мы будем людьми, которые за счет других будут обогащаться, то мы читаем в Слове Божьем, что Господь, Он будет мститель за все это. Знаете, что Бог, Он, может быть, будет попускать до какого-то момента, но обязательно будет и наказание. И поэтому Слово Божье учит на практике, как мы должны поступать. По отношению друг к другу мы не должны быть корыстолюбивыми. Что мы не должны, посмотрели там на брата или на сестру и думаем, интересно, сколько я могу заработать на этом человеке. Если уже эта мысль уже так и пошла вот в нас, знаете, что Господь это не одобряет. Поддержите, поддержите тех, кто неимущий, кто не может, кто не имеет. И не ждите того, что вам что-то будет. Некоторые могут поддерживать вдов, допустим, да, и это лишь для того, чтобы получить, допустим, жилплощадь. Ну, в принципе, неплохо, если, допустим, женщина там одинокая или мужчина одинокий, и он кому-то перепишет, тот, кому, кто помогает ему. Но сам подход, да, вы понимаете, сам подход в нашей жизни, каков он должен быть? Из корысти, из каких побуждений мы делаем это? Делаем ли мы это для того, чтобы, ну, Господь, пусть это будет во славу Твою. А там уже как будет, ну, отпишут или не отпишут. Вот. Какими дети эти вырастут, хорошими или плохими, я не знаю, но я буду стараться их приводить к Тебе. Но не должно быть корысти, какой-то гнусной корысти, которую все-таки мы можем испытывать. Ведь мы с вами обычные люди, и с этим мы сталкиваемся. Мы же понимаем, кто мы есть, да? Поэтому пусть Бог благословляет вас, ведет вас, и меня, чтобы в своей жизни слова апостола, они оживали. Чтобы Иисус, когда Он смотрит, насмотрел бы на нас, чтобы Он радовался. Чтобы действительно Господь Иисус, Он был нашим хозяином, нашим Господином нашей жизни. Аминь.